11 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Утром решил рассказать на обществознании про маму. Хотя до самого урока толком не придумал, что буду говорить и как буду объяснять ее выдающесть. Но все другие родственники на роль выдающегося человека подходят еще меньше. От мамы у меня хотя бы есть коробочка с любимыми вещами. Их можно будет показать. Большинство, конечно, рассказывали про своих прадедушек и прапрадедушек, как они воевали, как их взрывали в поездах, как они попадали в плен и как доходили до Берлина. Всего несколько человек рассказали про кого-то другого, в основном те, у кого папы были пожарными, полицейскими или спасателями. Лиза Миллер рассказала про отца и его пейнтбольный клуб. Про мам не рассказал никто. А Шпагин неожиданно рассказал про свою няню. Когда он сказал слово «няня», всем стало смешно, потому что представлялось, что это что-то для совсем маленьких, для детсадовцев. А Шпагин сказал, что няня у него есть до сих пор, и что она его растила с рождения, научила читать, считать и писать, всегда поддерживала и стала для него самым близким человеком. И что, может, она не самый выдающийся человек на свете, но самый выдающийся в его жизни. Я подумал, что это как у Пушкина. А училка Наталья Петровна сказала: «Но няня, это же не родственница. Почему ты не рассказал про папу? У него, наверное, интересная судьба». Шпагин пожал плечами и флегматично сказал: «Наверное. Я про его судьбу ничего не знаю. Он все время работает». Шпагин сел на место, и я понял, что не выступили только мы с Ванючкой. Ванючку всегда спрашивают последней, потому что она как начнет говорить, так сразу понятно, что это до конца урока. Вот и спрашивают ее ближе к концу. Поэтому после Шпагина пришлось выходить мне. А я так и не придумал, что скажу. Вышел к доске со своей коробкой и понял, что ее некуда поставить, кроме как на первую парту, где сидит Ванючка. Пришлось поставить на самый край, подальше от нее. Она все равно потянулась, чтобы посмотреть, что внутри, а я шикнул: «Не трогай!» Она не собиралась трогать, но я все равно шикнул, на всякий случай. Не хочу, чтобы она даже дышала на мамины вещи. В общем, стою перед всеми и говорю: «Я хочу рассказать про свою маму». А сам думаю: «А дальше-то что? Теперь я должен сказать, что она такого крутого делала, а я не знаю». Поэтому молчал, как дурак. И так долго молчал, что все уже начали выкрикивать: «И чё? Давай резче! Ты чё, завис?» И Наталья Петровна начала раздраженно поторапливать. От всего этого натиска у меня стало так горячо в голове, как будто кто-то ее подогрел. И я сказал, лишь бы хоть что-то сказать. Она повесилась. Тогда все замолчали. Не знаю, может, им стало неловко, а может, они просто ждали, что я расскажу еще что-нибудь интересное. А я просто открыл коробку и начал быстро показывать ее содержимое. «Это была ее любимая книга в детстве», — вяло говорил я, показывая голубую стрелу и тут же убирая обратно в коробку. «Это карманные часы, это кассета с любимой группой, а это ее фотография». Когда я показал фотографию, Данил брякнул, что она похожа на мужика, но никто его не поддержал. Наверное, всем все-таки было неловко. Я еще сказал про кассету. На самом деле это просто коробочка от той кассеты, а что на этой, я не знаю. Кто-то перепутал, а я не могу послушать, потому что сейчас таких магнитофонов уже нет. Я положил кассету обратно в коробку, как вдруг Ванючка вытащила ее и, рассматривая, сказала: «У нас дома есть». У меня чуть сердце не остановилось от того, что она схватила вещь моей мамы. И я резко вырвал кассету у нее из рук и, чуть ли не плача, повторил, что просил не трогать. Теперь кассета в Ванючкиных микробах. Кошмар. Когда я вернулся за парту, Шпагин сказал мне: «Жаль, что так получилось. Мой любимый музыкант тоже повесился». «А кто он?» «Ян Кёртис». Я был довольно раздражен тем, что Ванючка трогала мою кассету, поэтому буркнул не очень-то вежливо: Какая разница? Он же не настоящий человек. Почему это он не настоящий? Потому что он звезда с тупых плакатов. Он же не твоя мама. Для тебя ничего не изменилось. Но его ведь тоже кто-то любил. И для этих людей все изменилось. Я промолчал, потому что он был прав. Тогда Шпагин сказал: «Ладно, извини, ты прав, это неуместно». Я достал из рюкзака спиртовые салфетки, которые всегда ношу с собой, как раз для таких нелепых ситуаций, какая случилась с Вонючкой, и принялся протирать ими коробочку с кассетой. Шпагин, наблюдая за этим, произнес: «Ты, конечно, странный». «Хм, кто бы говорил!»